Глава 8. Избушка. Пришел в себя он ночью. Почему так решил? Вокруг было темно. Может, просто в глазах темно или зрение потерял? Нет, при потере зрения луну через ветви не видно. Значит, еще жив, пробормотал Добр, перевернулся на правый бок и снова заснул. Проснулся он уже утром, и как только открыл глаза, желудок сразу прилип к позвоночнику. Обычно по пробуждению все люди в туалет бегут, справить нужду, накопившуюся за ночь. А тут нет, голод взял за горло железной хваткой. И то верно. Откуда нужда, если он за весь вчерашний день только завтракал? И то неплотно. А сил потратил, переходя поле и отбиваясь от гусей-лебедей намеренно. Добр попытался встать, но сил на это в себе не нашел. К тому же соднили все полученные в бою с птицами раны. Они перестали кровоточить, это уже радовало. Даже на бедре, но при каждом движении заставляли морщиться и сжимать зубы. Парень осмотрелся вокруг и обрадовался. Он лежал в кустах орешника. Ну, хоть какая-то еда. Правда, чтобы собрать урожай, пришлось все же встать. Зато идти никуда не надо было. Орехи были еще молодыми и не имели жесткой скорлупы, что позволяло их раскусывать без усилий. Но и ядра в них были еще белые, менее вкусные и, как подозревал человек, менее сытные. Поэтому оборвал все орехи, до которых он смог дотянуться, съел их для сохранения сил и снова провалился в сон. Встав под вечер, он побродил чуть по лесу, нашел ручей, напился, съел несколько найденных сыроежек и завалился спать недалеко от источника воды. Ночные звуки его беспокоили меньше ран, и поэтому спал он без задних ног. Но на следующее утро он принял решение идти дальше. А смысл лежать на одном месте? Так к городу ближе не станешь. Потом пришла шальная мысль пойти на поле и найти всю броню с оружием. Но разум взял верх над смелостью, и он не стал это выполнять. Это, видимо, было любимым полем для охоты у гусей. А он в этом состоянии и без всего, скорее всего, до копья не успеет добраться, как они его схарчат. Видок у парня был не ахти. Рубашка порвана, штаны порваны, из целых остались только сапоги и нож в них. Еще недавно обладавший броней, оружием и хорошей одеждой, он превратился в того, кто вышел из уничтоженной деревни. Сломав длинную палку, он примотал к ней нож и, опираясь, пошел в противоположную сторону от поля. «Шестой раз мог помереть», — посчитал Добр. «Пока везет». «Или в седьмой?» Шел не торопясь. Ему, конечно, было лучше, чем когда он из деревни вышел, но тоже не сладко. Оставалось надеяться на новый источник живой воды или на какое-то другое чудо. Но это были только мечты. Лес вокруг был спокойный. Многие тропы проглядывались, а это могло означать наличие в нем людей или других разумных существ. Волки и зайцы тропы не торят. Это вселяло в сердце радость и надежду. По пути его никто не одолевал своим вниманием, хотя парень слышал и удаленное тявканье волка, и рев медведя, но все это было не близко. Но ни один зверь, если не очень голоден, не станет нападать на человека. Даже змея не спешит жалить человека, как многим кажется, а стремится скрыться как можно быстрее, и только в случае невозможности этого и явной агрессии для ее жизни нападает сама. Поэтому Добр шел спокойно. Не нарочито открыто и громко, но спокойно. И уперся в избу. Да, именно избу, стоящую посреди леса избу, сложенную, как и полагается, из бревен. Прямо посреди леса. Заимка охотников? Приют для странников? В любом случае, если это так, то тут можно переночевать. Различие между заимкой и приютом заключается только в названии. Это когда-то ему также рассказывал дядька Славута. Заимку для себя мастерают охотники, обычно на зимний период. У них в деревне так люди на охоту не ходили. А в городах и больших селах, говорят, так принято. Охотники строят избушку с земляным полом, несколько лежаков и заготавливают на несколько дней дрова. Обычно на полдюжины. И так это оставляют. А зимой приходят и живут тут, пока охотятся. Приюты же создаются теми, кто путешествует или на почтовых путях. Обычно, опять же, самими людьми по образу заимок. Обычно люди предпочитают оставаться на ночлег в деревнях или трактирах, где их ждут, хоть и за денежку. Но теплый дом, постель и еда. Но бывало, расстояние между двумя населенными пунктами было больше одного конного перехода. И тогда, особенно зимой, можно было переночевать. Летом-то и шалаш срубить ничего не стоило, а то и прямо под открытым небом около костра поспать, если дождя нет. «И древнее», — ухмыльнулся про себя Добр, вспоминая огромное разумное дерево. Во время отсутствия хозяев, как заимкой, так и приютом, мог воспользоваться любой человек. Но были правила. Основным правилом было сохранение всего в доме в исправности. А еще нужно было, уходя, оставить дров столько же, сколько было до тебя. Нужды ночевать в таком приюте у Добра не было. Несмотря на раны, он спокойно бы и в лесу заночевал. Но если судьба шлет ему крышу над головой, то почему бы и не воспользоваться? Добр подошел к избе и остановился как вкопанный. Изба зашевелилась и начала разворачиваться. Только сейчас он заметил, что подошел изначально к задней стене дома. «Ведьмин дом», – прошептал парень, вытаскивая это из детских воспоминаний. В детстве бабушка ему всегда рассказывала страшную историю, где маленький мальчик уходит один далеко от деревни, находит ведьмин дом, и злая колдунья его съедает. Пока Добр вспоминал бабушкины сказки, изба обернулась полностью, и дверь открылась резко, обнажив стоящую за ней милую тетку в чистом наряде. «Пронесло. Не ведьма», — мелькнуло в голове у парня. «Здравствуй, добрый молодец», — произнесла баба, улыбаясь. «Дело пытаешься, али от деда лытаешь?» «До города дорогу ищу», — честно признался Добр. «До какого такого города?» — спросила хозяйка дома. «Как до какого?» — удивился вопросу парень. «Да князь города. Он тут в округе один такой город. Все остальные села да деревни». «А, ну да, как я запамятовала», — всплеснула руками баба. «Я, милая, с молодых лет в ту сторону не хаживала. Да и тогда всего пару раз была. Не помню уже ничего». Обычно такими словами бабки бросаются, но никак не бабы в самом соку. «А далеко тут до города-то?» — спросил Добр. «Недалече», — ответила баба. «А в какую сторону идти-то?» «Тудой, милый, тудой», — махнула баба в сторону, куда он и так шел. «Спасибо», — кивнул парень. «Тогда пойду я, может, еще засветло доберусь». «Стой, милый, не глупи», — замахала руками хозяйка дома. «Это я сказала сдуру, что близко. Это не дневной переход. За день не управишься. А в твоем состоянии и за два не дойдешь». «Да я уж постараюсь», — буркнул Добр, понимая правоту бабы. «В лесу я уже спать привычный». «А зачем в лесу-то ночевать?» — опять плеснула руками баба, но сейчас от удивления. «Я, милая, тебе и перину постелю, и спать уложу, и баньку истоплю. Раны твои затянутся скоренько. От меня уйдешь здоровее новорожденного». Добр задумался. А что он теряет? Баба вроде не колдунья. Те, судя по сказкам и легендам, все старухи скрюченные, а это в самом соку. А что изба на месте крутится? Так, может, это техническое приспособление какое-то. Уж сильно парню хотелось поспать на нормальной лавке, на мягком сене, с подушкой и одеялом, как следует, а не на траве у костра, как в последнее время стало привычным. Это он в первую ночевку звуки слушал и к теням приглядывался. А сейчас и костер не нужен. Дай возможность поспать, где угодно уснет, не задумываясь. Но все же хотелось домашнего уюта, от которого его еще недавно насильно оторвали. Там тоже уют был, не чета палатам княжеским. Наверное. Но он был человеческий, привычный. А что до подозрительной хозяйки, живущей в лесу вдали от людей? Тут объяснения находились легко. Кузнец, например, тоже избу ставит вдали от всех, хотя уважаемый на деревне человек. Сразу после старосты и знахаря идет. Да и знахари тоже избы у самого леса или поля обычно ставят, чтобы ближе было ходить травки собирать. На кузнеца баба, конечно, не тянула, а вот на знахарку вполне. А еще могла быть ведуньей или повитухой. Повитухи, они детей в этот мир вытаскивают, отчего и якшаются с потусторонним. И от этого нельзя было им свои обряды рядом с людьми творить. Вот и рожали бабы в банях, что у реки или озера стоят. Тоже не впритык к людским домам. А ведуньи и подавно рядом с людьми не жили. Они будущее видели. А для людей это как ведьмы почти считалось. Так что баба могла быть преспокойна как ведуньей, так и повитухой. «Лучше бы повитухой», — сказал внутренний голос. Оно как-то более привычно, чем ведуньям. Ведуньи в деревне Добра не было. Без них как-то жили. А вот повитуха была. Как без нее детей-то рожать? «Ну не съест же она меня?» — сам себя спросил парень. «Не должна. Тут или дел по хозяйству попросит сделать, дров там напилить или наколоть, или и то, и другое сразу. В общем, то, что сама баба по природе своей сделать сама не может». Ну, али... А что, баба в самом соку, одна живет, да и Добр совсем молодой. Тут по обоюдному согласию все сложится. «И то правда», — ответил бабе путник. «На перине куда как удобнее спать, да еще не одному, чем в траве в лесу в полном одиночестве». «А то ж, правда, милая, заходи, не стесняйся». «Ведунья», — констатировал внутренний голос, когда его обладатель вошел в сени. Но отказываться было уже поздно, раз уж согласился зайти. Стены сеней были завешаны всяким колдовским барахлом. Хвосты разнообразные, в пучки собранные, головы змеиные, лягушачьи и другой живности. Сушеные лапки всевозможных грызунов, инструменты разные, некоторые даже музыкальные. На полках стояли банки со всякими порошками разноцветными. Даже чучело совы присутствовало, а также живая черная кошка. «Ты ведунья, что ли?» — спросил, оглядываясь Добр у хозяйки. «Ведаю, ведаю», — кивнула та. «И ведаю тоже». «Меня, кстати, Добр зовут». «Едвигой зови, милая». «Так ты не здешняя?» — удивился парень и чуть напрягся. Не называли девок едвигами в окрестностях князь города. «Пришлые мы», — закивала баба. «Давно пришлые. Очень давно». «Бывает», — расслабляясь, ответил путник. В деревнях не любили пришлых. Это и понятно. Свои они как облупленные известны, хоть хорошие, хоть плохие, но знаешь, что от каждого ждать. От дуралея свято можно было ждать чего угодно. Но когда ты его видел, то знал это и готовился к худшему. А от здравы только тепло и доброту. Но от чужака не знаешь, что ждать, и это пугает. Бывает, придут такие, поселятся, всем улыбаются, а сами хворь на людей посылают, да болезни призывают. А бывает и наоборот. Придет человек пришлый, хмур, неопрятен, жуть с виду. А на любую просьбу откликнется, всем помочь готов. Вот и Едвига это тоже. Возможно, такая пришлая. Живет сбоку припеку, и в ближайшее селение ей ходу нет. А еще и знахарка или ведунья, то и на вилы поднять могут. А сами, небось, бегают, когда приспичат. Когда приспичило, любой прибежит, невзирая на дальность дороги. В доме пахло хлебом. Нет, не только что испеченным, но пахло. Видать, давно не евший парень чуял все запахи, связанные с едой. «Прости, хозяюшка, не найдется у тебя горбушки хотя бы черствого хлеба, а то с самого утра росинки во рту не было». «Отчего же горбушки? И щами попотчевать могу. Не жалко, только ты бы, добрый молодец, помылся с дороги, а то дух от тебя идет почище, чем от зверя дикого». «А где у тебя помыться-то можно? Баню я рядом что-то не видел». а ли она отдельно стоит? «Откуда, милая, у бабы одинокой баня-то?» — сплеснула баба руками. «Да и ни к чему она мне одной. Я, если мыться соберусь, то по старинке, в печи помоюсь. Вот и тебе предлагаю это сделать». В деревне Добро никто в печах уже давно не мылся. От бабок и дедов он об этом слыхал, но сам ни разу не видел. А зачем? Коли на ручье стояла баня деревенская. Там в три захода мылись. Первым заходом мужики, вторым бабы с детятками, а третьим старики со старухами, на самый слабый пар, чтобы дряхлых костей не обожгли. «Я, если честно, так никогда не мылся», — пожал плечами парень. «А ты меня слушай, я научу». «Ты слушай ее, она правильно научит», — мурлыкнул черный кот. «Это он сказал?» — напрягся Добр. «Кто?» — уставилась на парня хозяйка дома. «Кот». «Ну, может, что и мяукнул по глупости. Не обращай внимания». И вот тут картинка в голове парня сложилась. Одинокая баба живет одна посреди леса, в двигающейся избушке с разговаривающим черным котом. «Яга!» — пронеслось в голове у парня. И это знание заставило содрогнуться от ужаса. «Ведьма — это очень неприятно. А яга...» Бабы-яги в бабкиных сказках вызывали у маленького Добра отрыбь. Да и дядька Славута про них тоже неласковым словом отзывался. Злые создания, только внешне похожие на людей, были по легендам полными каннибалами и пытались исключительно человечиной. Для этого они путешествовали на своих ходячих на огромных птичьих ногах избах и летали в ступах, помахивая и правя полетом метлами. Ступа с метлой, кстати, была в наличии и стояла за входной дверью сразу. Вот так вот встанет избушка недалеко от деревушки, притворится яга обычной бабой и начнет заманивать к себе путников и собирателей грибов, чтобы пожрать их. А коли слухи про это пойдут, то та избушка на ножки поднимается и к другой деревушке отправляется. Вот и сейчас, получается, заманила она Добра к себе и сожрать хочет. Тогда зачем мыться заставляет? Хочет чистого мяса покушать? «А, там она меня в печи и сварит», — осенила парня. «И что нужно делать?» — в голос спросил путник. «Одежду скидывай и внутрь залезай». Добр снял рубаху, портки с сапогами и стал залезать внутрь печи. Но выходило у него это плохо. То рука где-то застревала, то нога, то волосы за что-то цеплялись. «Ой, ты никудышный, милый. В печь залезть сам не можешь». «Так у нас в деревне баня была. В печи меня мыться не учили», — разводил руками, оправдываясь Добр. «Так это же совсем плевое дело». «А ты покажи, Едвига», — попросил парень. «А я посмотрю и сразу научусь». «Вот молодежь пошла», — сплюнула баба и сама полезла в печь. «Всему вас учить надо». Когда ее ступни скрылись в зеве, она спросила. «Понятно?» «Понятно», — ответил Добр и закрыл крышку и щелкун задвижку. «Ты чего удумал, ирод?» — раздалось из печи. «Ты чего творишь?» — прошипел кот. «Все то, что вы сами со мной сотворить удумали». Парень быстро кинул пару поленьев в топку и открыл поддувало, откуда кочергой выудил на пол угли. Кот тут же бросился их задувать. А Добр, собрав в охапку свои вещи и прихватив самодельное копье, бросился вон из избы бабы-яги. Остановился и оделся он, только пробежав минимум версту. Пока одевался, посмотрел назад и улыбнулся, увидев над верхушками деревьев дым. «Вот еще раз жив остался», — констатировал внутренний голос.